при угрях. Способы применения. Отвар ягод 30,0 на 200,0. Настаивать после заварки в течение 20 минут. Пить на ночь, как патагонное, по 2 стакана в один прием, а в других случаях по 1 стакану 2 раза в день. Отвар для полоскания 10,0 на 200,0. Отвар цветков 20,0 на 200,0. По 1 столовой ложке 3 раза в день. Мазь из свежих листьев. 1 часть сока на 4 части коровьего масла или вазелина. Номер 109. Маслина европейская или оливковое дерево. Это семейство маслиновых. С лечебной целью используют масло из плодов. Родина оливкового дерева или маслины – юго-восточная часть Средиземноморского побережья. Из плодов маслины вырабатывают прованское и так называемое деревянное масло. В научной медицине даже первосортное масло из маслин, прованское, применяют в основном наружно – мази. В народной медицине довольно широко используют даже третьесортное масло из маслин. Внутрь масло из маслин употребляют при запорах, как слабительное, боли в животе, при отравлениях употребляют попеременно с теплой водой и теплым молоком. Наружно масло из плодов оливкового дерева применяют при вздутии живота у детей, при паршиво-лосистой части головы, также у детей, при головных болях закапывают в ухо, ушибах, укусах пчел, ос и шмелей. Номер 110. Мать и мачеха. Народное название. Белокопытник, конское копыто, подбел, камчужная трава, колоречная трава. Это семейство сложноцветных. С лечебной целью используют траву растения. Растет мать и мачеха во врагах, по канавам, а большей частью по берегам рек. Мать и мачеха – это многолетнее травянистое растение, 5-25 см высотой, с ползучим корневищем, многочисленными чешуйчатыми листьями на стеблях и мелкими желтыми цветками, собранными на концах цветочных стеблей в одиночной корзинке, 2-2,5 см в диаметре. Превращаются при созревании семянок в пуховые головки, как у одуванчика. Прикорневые листья появляются после цветения, округло-сердцевидные, угловатые, неравнозубчатые, довольно крупные, с раскрытой ладонь руки, разной величины, по форме похожие на нижнюю поверхность лошадиного копыта. Отличительная особенность растения – это то, что листья у него сверху голые и гладкие, а снизу пушистые. При прикосновении к листу он кажется сверху холодным, а снизу теплым. Отсюда название «мать» и «мачеха». В научной медицине мать и мачеху применяют мало. В народной медицине мать и мачеху применяют довольно широко. Используют цветки и листья вместе. Причем цветки лучше рвать ранней весной, а молодые листья после созревания и осыпания семянок. Внутрь препараты из мать и мачехи употребляют как легкое патагонное, противовоспалительное и отхаркивающее средство при остром и хроническом бронхите, а также при катарах желудка, кишок, воспалительных процессах в почках, катаре мочевого пузыря. Во всех подобных случаях лучше употреблять внутрь отвар. Особенно